Глава 44. Рита. Не стоило их втягивать во все это. Теребя ремешок часов на запястье, пробубнила я. Мама Мирона вызвалась нас отвезти, за что я была ей безгранично благодарна. К тому же она явно ориентировалась в этом городе. Лучше нас. В голове у меня пока не укладывалось, во что могли вляпаться бабушка и Дашка. Оставалось только догадываться. Но одна фантазия сменяла другую, и я понимала. Еще немного, и по этим картинкам в голове можно снимать блокбастер. «Возможно», — деловито промолвил Мирон, сидя рядом на заднем сиденье авто. «Но что они могли натворить? Тем более в санатории?» «Хороший вопрос. Однако я не стала делиться подробностями с Селезневым, на что способны мои родственнички. В общем-то, они могли составить достойную конкуренцию его семье по части попадания в нелепые ситуации. Даже представить было страшно, что могло случиться, если всех их поместить в одну комнату». «Да что угодно», — всплеснула я руками. «Спалить номер, написать нецензурное в лифте, скрутить зеркала у машины Козлова». «Ого!» — отозвалась мама Мирона. «А у вас тут намного веселее, чем на островах». «А ты, ма, сомневалась? Это у тебя там кокос может упасть на голову или акула откусить ногу внезапно дайверу. А здесь, понимаешь ли, простор для члена вредительства шире будет». «Теперь ты уже уяснила. Пожалуй, задержусь на пару недель. Любопытно мне, чем все закончится». «Считаешь, все настолько затянется?» Поймал Мирон хитрый взгляд своей мамы в зеркале. «Проверим. Я-то приехала на свадьбу, а не на похороны. Потому кто-то, ну, обязан жениться». «Если ты про нас...» Начал он, но я, коснувшись пальцами его ладони, дала понять, что не готова развивать эту тему сейчас. Не тем была занята голова, да и место не самое подходящее. К тому же хотелось все взвесить. Я же не грезила замужеством. Воспринимала это как нечто эфемерное. Понимала, что однажды это случится, но не скоро. Потом, через несколько лет. Даже образ не рисовала в воображении, каким внешне должен быть мой муж. А тут свадьба, Мирон. А впереди еще учеба, отсутствие диплома и жилья. Не готова я была сидеть на шее родственников мужа. Стыдно было, что не могла в настоящий момент внести свою лепту в финансовом плане. «Про вас?» — кивнула Лариса. «Но об этом поговорим позже. Сначала разрешим проблемы. Есть в этом городе у меня знакомый адвокат. Если что, думаю, он не откажет». «Хм, откуда, ма?» — с любопытством спросил мажор. «Так я тебе и расскажу о своих секретах», — усмехнулась его родительница. «Хорошо, пусть это останется твоей тайной». Их беседа немного отвлекала от тревожных мыслей. Я на какой-то миг поймала себя на том, что перестала дрожать и дергаться. И только когда мы подъехали к отделению, мандраж снова вернулся. Руки тряслись, и кислорода не хватало. Смотрел на вывеску, что красовалась на крыльце, и боялась сделать шаг. Одна надежда была на то, что Ба и Дашка никого не убили случайно. Все-таки неуемная энергия до добра не довела мою старушку. На полусогнутых как-то поднялась по ступенькам, ухватившись за локоть Мирона. Он убеждал, что наверняка ничего катастрофичного не случилось. И, скорее всего, бабуля и сестрица просто забрели случайно в неположенное им место. Что имел в виду Селезнев, уточнять не стало, решив, что достаточно для меня потрясений на сегодня. Нас встретил грузный мужчина, лет 40, с красивыми усами и большим животом. Он едва ли не выкатился из кабинета, осмотрел внимательным взглядом на предмет адекватности, а потом сопроводил на другой этаж. «Извините», — в горле пересохло, и слова давались нелегко. «А за что их доставили сюда?» «За вандализм?» — поинтересовался Мирон, получив тут же затрещину от своей мамы. «Простите», — заискивающе произнесла Лариса. «Товарищ майор!» «Капитан!» Поправил он ее, но губы уже растянулись в улыбке. «Хотя мне нравится ход ваших мыслей». Мама Мирона театрально коснулась ладошкой лба, скромно потупив взор. «Так за что их задержали?» «А вы родственница?» «Будущее», — уверенно заявила она. «Кстати, разведена. Дети совершеннолетние. Не привлекались ранее». Продолжила Лариса нагло кокетничать с представителем закона. Мы с Мироном переглянулись, ни черта не понимая. «Хорошо, будущее», — выдохнул он, вытирая испарину со лба, Гражданка Киселева с внучкой незаконно проникли на чужую территорию. Пересекли границу? Округлил глаза Мирон. Воровали алычу на соседнем участке, выпалила я. Нет. Ответил капитан. Сначала натравили собаку на постояльца санатория, затем обманом проникли в чужой номер. Всего-то? Выдохнул Селезнев. Капитан посмотрел на нас как-то странно. Видимо, прикидывая, а не прибавится ли у него работы в ближайшее время. Им что-то за это грозит? Робко промолвила я, надеясь, что байдашка отделаются легким шоком. Вот узнаем вскоре. Ваши родственники утверждают, что все было не так. Ну, вмешалась Лариса, пожилая дама врать не будет. Их подставили. Меня еще на словах врать не будет. Едва не перекосило. Я-то знала свою бабушку и догадывалась, что в словах капитана есть правда. Мои могли. Не было сомнений на их счет. Другое дело, куда они там проникли и зачем. Плюс собака. Проклятье. Еще некоторое время Лариса пыталась убедить полицейских, что они не правы. Меня искренне удивило, что незнакомый по сути мне человек так активно пытался за меня заступиться. В какой-то миг слезы так близко подступили, повиснув бусинами на ресницах, что я еле сдержалась, чтобы не подойти и не объять маму Мирона. Это было так по-настоящему. Наверное, во мне проснулось давно забытое чувство заботы, когда есть мама, которая ради счастья своих детей способна будет на поступки, а не только слова. «С этим разберется мой адвокат. Кто тут такой резвый пострадавший у нас?» Ударив кулаком по столу в кабинете, грозно выпалила она. Мирон на секунду аж поперхнулся, в принципе, как и капитан, не ожидающий, что эта леди может быть такой дерзкой. «Слушайте». Почесав висок, подался он вперед. «Попробуйте поговорить с этим Козловым. На самом деле там пустяк, но у него есть связи». «Я вашего Козлова сверну в бараний рог!» — топнула ногой Лариса, но уже через мгновение повела плечом, не забыв подмигнуть полицейскому. Тот смутился, но кашлянул пару раз в кулак и с каким-то благоговением махнул на нас рукой. Наверное, ему самому было не в удовольствии связываться с бабулей. На рецидивистку она не походила, хотя замашки имелись, конечно. Адвокат Лариса и впрямь сотворил чудеса. К тому же Мирон подключил из связи своего папы, который пошел нам навстречу в этом вопросе. Мы понимали, что Козлов вряд ли радоваться станет такому исходу. Но на повестке дня главным была свобода моих родных. С Эдуардом отношения были испорчены заочно, потому нас уже мало заботило, что он подумает потом. Единственное желание — вытащить моих из этих стен вскоре исполнилось. Я не знала, как благодарить за помощь семью Селезнева. Растерянность сковала стальной цепью, потому, крепко обняв Ларису, тихо произнесла: «Спасибо большое. От всего сердца спасибо. Если бы не ваша помощь, даже предположить страшно». «Брось», — улыбнулась она, положив ладони на мои плечи. «Это тебе спасибо. Я же тоже не слепая. Вижу, как меняется мой сын рядом с тобой. Когда еще Мирон пошевелил бы пальцем, кроме себя любимого? А сейчас совсем другой человек. Со стороны, возможно, и не сильно заметно. Но я мать, и меня не обмануть. И да, я все еще надеюсь, что эта ваша свадьба состоится». Кивнула, шмыгнув носом. А в следующую минуту навстречу нам вышли Ба и Дашка. Сестра радостно бросилась ко мне, едва не сбив с ног. «Ритка! О, ты с мажором!» Проснулась сестренка, оттопыривая большой палец и подмигивая Мирону. «Малявка!» Нараспев протянул Селезнев. «В школе только о приключениях не рассказывай этих». «Нет, конечно, я приукрашу», — выдала она, согласно кивнув. «Почему мне так хочется задать вам по первое число?» Взглянул я на бабулю. Та сделала вид, что ее это все не касается. И она вообще просто мимо проходила. Спорить и учить чему-то взрослого человека – занятие не самое достойное. Но очень уж хотелось провести с этой парочкой профилактическую беседу. «Кстати, нас выселили», – вздохнула Дашка, «так что, наверное, впрямь пора домой». «Ага, только поезд у нас послезавтра», – недовольно заворчала Ба. «Да это не проблема», – пожала плечами мама Мирона. «У Селезневых дом большой, места хватит Всем. Потому, взмахнула она рукой, добро пожаловать. Не совсем была уверена, что это хорошая идея, но, подумав, что хуже быть не может, все-таки согласилась. Откуда мне было тогда знать, что может? Бабуля быстро нашла общий язык с мамой Мирона. Уже спустя 10 минут они болтали как лучшие подруги, что нам оставалось лишь удивляться. Дашка все больше помалкивала. Видимо, осознала, что старших надо слушать, иначе все закончится может плачевно. Прижимая к груди собаку, она разглядывала уличное освещение за окном, задумчиво вздыхая. «Почему мне так страшно за сохранность вашего дома?» — шепнул я на ухо Мирону, вызвав у того улыбку. Он закинул руку мне на плечо, поцеловал висок и не спеша произнес. «Брось, дом большой, мама права, там места хватит всем. Тем более теперь, когда чужие покинули стены. К тому же надо привыкать. Думаю, впредь мы часто будем встречаться под одной крышей». Мне оставалось только носом уткнуться в его шею, гулко выдохнув. Чтобы противопоставить его словам, я не знала. Казалось, что Мирон не до конца оценивает масштаб возможных бедствий от моей семьи. Но очень хотелось верить, что Ба с Дашкой все осознали и вести теперь себя будут правильно. Всего-то 2 дня продержаться требовалось. Главное — силы в себе найти и глаз не спускать с этой парочки. Словно в подтверждение моих слов, Афоня заливисто тявкнул. Лариса тем временем ловко припарковалась у ворот особняка отца Мирона, и мы все вышли из авто. «Ого!» — выпучила сестрица глаза, моргнув пару раз. «А в темноте он еще красивее». «Надеюсь, это ты обо мне?» — поинтересовался Мирон, подтолкнув Дашку вперед. «Нет!» — замотала она головой. «Ты что при свете, что в ночи?» «Прекрасен?» Дашка ничего не ответила, но одарила таким взглядом мажора, что даже у меня изжога едва не началась. Мирон тоже оценил, потому провоцировать Дашку не стал, хотя они вроде как и неплохо спели за моей спиной. В отличие от сестры, бабуля вела себя интеллигентнее. Она не старалась все пощупать, понюхать каждый цветочек на клумбе и не позволяла Афоне раскапывать ямы на лужайке. Я уже за это была ей благодарна, даже расслабилась на миг. Правда, зря, как показали ближайшие минуты. Стоило лишь оказаться в доме, как захотелось упасть в обморок, потому что вишенкой на торте было даже не задержание престарелой леди и не их бессмысленная слежка за Козловым. «Рад вас видеть!» Раскинул руки в стороны отец Мирона. Николай с улыбкой встречал гостей, вполне искренне и радушный. Дашка тоже ему робко улыбнулась, старалась быть аккуратной. Бабуля же кивнула, отвесила комплимент, но потом повернула голову вправо и уперлась взглядом в деда Мирона. Повисла тишина, зябкая, гнетущая, и мы, в полном непонимании, ожидали, когда она закончится, в общем-то. «Ты?» — тараща глаза на Селезнева-старшего, грозно рыкнула Ба. Мирон нервно сглотнул слюну, а Дашка закашлялась. «Я?» ответил его дед. И тень улыбки скользнула по его лицу. «Это что сейчас происходит?» шепнула мне сестра на ухо, привстав на цыпочки. «Спроси, что полегче». Смотря в одну точку, промурлыкал я под нос себе. «Кажется, пора делать ставки», добавил мажор. «Зря папа не убрал вазу с комода». «Думаешь, воспользуется?» почесала Дашка подбородок. «Сотку ставлю, что да», полезла я в карман. «Ритка, что делать-то будем?» — потеребила сестренка мой рукав. «Для начала, пожалуй, послушаем. Может, что-то наконец поймем». «Прикинь, если бабуля в молодости с дедом мажорчика...» «Эй!» — шокнул Мирон Дашку по носу. «Ой, да ладно тебе! Свои люди же!» — отмахнулась она. «Тссс!» — шикнул я на них. «Не мешайте!» Сестренка и Селезнев замолчали. Жаль, что ненадолго. Зато бабули с дедом разошлись не на шутку, заставляя нас округлять глаза и вздыхать. Это же надо было так развернуться событийному ряду, что все тайное становилось таким прозрачным. И казалось, ну куда больше-то удивляться, а все равно, только охали и вместе с тем ощущали, как последний груз спадал с плеч, возвращая внутреннюю гармонию. «Ну привет, Саша!» Подозрительно спокойным тоном промолвила бабуля. «Давненько не виделись». «И не говори. Столько воды утекло». вздохнул дед Мирона. «Вы знакомы?» Не удержался мажор. «Было дело», — ответил бар равнодушно, а в следующее мгновение сделала глубокий вдох и выпалила. «Этот старый хрыч крутил шашни с моей сестрой». «Ого!» «Ого!» Кажется, впятером в унисон произнесли мы. «Не ого, а бабник он и негодяй. Кого-то напоминает, да?» — хмыкнул я тихонечко, покосившись на Мирона. «Детка, все в прошлом. Я почти семьянин теперь. Ну, чего ты, тоже вспомнила сестру?» Решил Александр обелить свою репутацию, похоже. «Так давно было. К тому же роман был коротким. Дед, ты же говорил, что твою любовь звали Маргаритой вроде как». Запустив пятерню волосы, зачесал Селезнёв челку назад. «Козой драной ее звали», — фыркнул Ба. «Понятно теперь, чего вы столько лет воюете с ней. Мы-то думали, из-за межи на даче. Так нашу Ба и зовут так». «Не понял?» Склонив голову в бок, удивленно изрек Мирон. «А разве не...» Начал он, но потом махнул рукой. «У нее двойное имя», — поправил Дашка. «Ага, дворяне в роду», — закатил я глаза. «С фамилией там тоже не все так очевидно». «Люсь!» Зайдя с улыбки, попросил дедуля Селезнев подбить клиник моей Ба. «Может, пора мириться? Ну, посмотри, даже наши внуки и то нашли общий язык. А мы чем хуже? Взрослые, интеллигентные». «Спорный момент», — вмешался Николай. «Мы были согласны с ним в принципе, но эти двое точно были обязаны поговорить наедине. Им было что сказать друг другу. Сначала гостиную покинула Лариса, за ней двинулся Николай. Наша троица тоже не стала задерживаться, направившись в сад. Погода стояла хорошая, вечерняя прохлада обволакивала, позволяя наслаждаться спокойствием и шорохом листьев в кронах. Дашка спустилась в рукофонию, и он радостно побежал по траве, щекочущей ему пузо. Мирон шел рядом по тропинке, едва касаясь своими пальцами моей ладони. Я смотрела вперед, чувствуя его близость и тепло. Хотелось дышать полной грудью и благодарить небеса за все, что произошло. Как бы там ни было, но в этот миг я обрела нечто большее, чем понимание. Поняла ценность семьи, друзей. Необъяснимое чувство разливалось по венам, когда не знаю, что будет завтра, но уверена, что оно станет счастливым. «Рит!» Остановился Мирон, поднял голову вверх, взглянул на звезды, а потом перевел взор на меня. «Я хочу быть рядом с тобой. Всегда. Неважно, в счастье или горе. За эти дни я научился многому. Парадоксально, но факт. За прожитые годы столько не осознал, как за неделю здесь. Не хочу тебя терять, чтобы потом отыскать через 50 лет, когда у тебя уже будут внуки». «Боишься, что меня разразит маразм к тому времени?» «Нет», — завел прядь волос Мирон мне за ухо. «Просто хочу подарить тебе счастье. Ты согласна?» «Давай попробуем», — опустив ресницы, на выдохе произнесла я. «Обещаю, ты не разочаруешься во мне», — вкрадчиво промолвил Мирон, а затем его горячие губы коснулись моих. «Почему бы и не попробовать? Возможно, из этого могло что-нибудь получиться. По крайней мере, я всегда считала, что лучше попытаться. Пусть итогом и станет разочарование, чем потом кусать локти». «Не всем присуща храбрость, а она нужна, чтобы сделать первый шаг». В Мироне она была, и я знала, что он обязательно приложит усилия, чтобы доказать, мы сможем. Сможем, конечно, пройти через трудности. «Тебе пойдет моя фамилия?» Сгреб Селезнев меня в объятия. «Да мне и с моей неплохо живется вроде». «Жилось. Время менять маршруты, приоритеты и локации». «Мне еще не верится до конца, что это говоришь ты». Смешок сорвался с губ. Даже обернуться захотелось, чтобы проверить. А точно сзади стоял мажор, а не серьезный дяденька в костюме и галстуке. «Приготовься удивляться. Самое лучшее впереди, Рит».